4 сентября Красная Молодая Гвардия при партии «Трудовая Россия» поместила на своем сайте статью, где критикует военное сотрудничество между Японией и Южной Кореей.